Глава 329. Десятое море. Куин медленно приходил в себя. Когда он начал подниматься с пола, то тут, то там послышалось какое-то ворчание. Он чувствовал боль внутри своего тела, что было странным чувством. Но и снаружи его тело в основном исцелялось от нападений. Когда он открыл глаза, его приветствовали несколькими сообщениями, которые появились, пока он был в отключке. 50 из 95 хп. Голод уменьшился. Трансформация отменена. Потребляется несколько групп крови. Выделенные статистические баллы. Осталось 4 свободных очка статистики. Куин быстро попытался понять, что означали эти сообщения, и попытался вспомнить свои последние минуты. Внезапно он начал вспоминать, что был в середине боя, и это было с Ворденом. Это продолжалось недолго. Единственное, о чем он мог догадаться, так это о том, что его ударили. Трансформация отменена? Я вижу, что теперь все начинает обретать смысл. Должно быть, я был нокаутирован в середине боя. Во-первых, у меня было мало ХП, и я начал трансформироваться. Увеличение стата и восстановление ХП должно быть было от крови в фляге. Когда Куин узнал, что он становится зависимым, он решил перестать потреблять кровь ежедневно. Однако вскоре он понял, что это не означает, что он должен прекратить собирать кровь у разных студентов. Поместив кровь одного из студентов в колбу, он позже собрал кровь других студентов и поместил ее в фляжку. Когда его ХП было достаточно низким, он потреблял кровь из фляги. Это давало ему повышение статистики, а также помогало ему избавиться от своей зависимости. Статус – статистика. Сила – 26. Ловкость – 27, выносливость – 21, очарование – 28. Он также получил еще 4 статистических поинта, которые можно было использовать везде, где он хотел. «Пока я продолжу вводить его в очарование», – подумал он. Причина этого заключалась в том, что ни одна группа крови студента не могла напрямую увеличить показатель очарования, как другие. Вдобавок ко всему, в настоящее время – он не знал и не нашел никакого снаряжения, которое делало бы такую вещь, в то время как все остальные характеристики все еще имели преимущество более высокого уровня снаряжения. Его план в значительной степени сработал. Пока у него была фляжка, он мог продолжать делать это без пристрастия к крови. Он протянул руку к поясу и попытался взять фляжку. Сейчас он был так счастлив, что ему захотелось схватить ее и поцеловать. «А где же фляжка?» – подумал Куин в панике, хватаясь за пояс, но ничего не нашел. «А значит, ты наконец проснулся?» – сказал Ворден, убедившись, что тот находится в нескольких футах от него. Он не знал, как Куин отреагирует на все это, и старался держаться на расстоянии. Услышав этот голос, Куин вскочил на ноги и мгновенно принял боевую стойку. «Тень!» «Подожди, подожди, подожди! Это я!» «Я дал тебе кровь, Куин, успокойся!» «Как тебя зовут?» – спросил Куин. «Я Ворден, это я, Куин. Помнишь, мы вместе отправились на Красную Портальную Планету, и ты превратился в того кровососа. Если тебе нужны доказательства, я могу даже подробно рассказать, как мы ели...» «Стой, стой! Я верю тебе!» – сказал Куин, не желая, чтобы Ворден напомнил о том, что произошло тогда. «Что с тобой случилось, Ворден? Это ты напал на меня? Был ли ты чистым? Что происходит?» – спросил Куин. «Помнишь, недавно я сказал, что если ты что-то обо мне узнаешь, то мне придется тебя убить?» – ответил Ворден. «В то время это, вероятно, казалось шуткой, но я был совершенно серьезен. Есть некоторые секреты, которые есть даже у меня, Куин. Но сейчас это не важно». «Что значит сейчас это неважно?» – крикнул Куин в ответ. «Ты или Сил, или кто там еще только что поджарил мне задницу?» «Тебе нужно кое-что узнать. Это касается Питера и Фекса. Я обещаю, что все объясню». Доверие между ними было частично разрушено, и Ворден видел это, поэтому он старался держаться в нескольких футах от Куина, объясняя подробности того, что произошло и почему. Какова была роль Фекса во всем этом, и какова была его роль тоже. Как только он все объяснил, Между ними воцарилось молчание. Ворден был готов к отповеди, ругани или даже грусти, но никакой реакции не последовало. Через несколько мгновений Квин направился к нему, опустив голову. Увидев это, Ворден сглотнул и отошел в сторону. Однако Квин продолжал двигаться вперед, пока наконец не добрался до двери. «Квин, неужели ты ничего не скажешь?» – спросил Ворден. Он просто не мог больше выносить эту тишину. «Я разочарован. Не только тобой, Ворден, но и всеми остальными. С каких это пор ты не доверяешь мне принимать собственные решения? Хуже того, когда вы, ребята, начали принимать решения за меня?» Оглянувшись на дверь, Квин поднял руку и изо всех сил ударил кулаком в дверь. «Открой эту чертову дверь!» – крикнул он и снова ударил кулаком в металлическую дверь. Она была крепкой, так как была сделана из гладриума, и даже самые сильные люди не могли ничего сделать с дверью. Квин поднял руку и снова ударил по ней. На этот раз кожа на костяшках пальцев была содрана, а на двери остался кровавый след от кулака. 49 из 95 хп. Увидев это, Ворден поспешил к нему и набрал код сбоку, позволяя дверям открыться. Как только они это сделали, Квин продолжал стремительно удаляться. «Подожди, Квин, куда это ты собрался? Ты не собираешься попытаться сделать что-нибудь, не так ли? Они уже ушли», — сказал Ворден, боясь, что он может пойти искать их, что было бессмысленно. «Я знаю», — сказал Квин. «Я больше не чувствую присутствия Питера. Он слишком далеко. Я просто хочу немного побыть один». Иногда для исцеления требовались пространство и время. Ворден знал это лучше, чем кто-либо другой, и решил отпустить его, пока тот не успокоится. Выйдя на улицу, Квин продолжал ходить по кругу вокруг большой платформы. Проходя мимо, он огляделся и прошел мимо каждого военного отеля. Он думал обо всем, что произошло, пока наконец не остановился и не начал смотреть через выступ вниз на арену. «Я не могу винить их. Они сделали то, что считали лучшим для меня и Питер. Кто знает, что бы с ним случилось? Единственный человек, которого я могу винить за то, что оказался в такой ситуации, это я сам. Я просто слишком слаб. Слишком слаб, чтобы помочь Питеру. Слишком слаб, чтобы Фекс смог положиться на меня. И Фекс. Сначала я ему не очень доверял. Но мне показалось, что он действительно сдержал свое слово до самого конца. Он не отдал меня вампирам, и все, что он делал, было сделано для того, чтобы защитить меня. Система, ты знаешь, что случится с Фексом и Питером, когда они узнают, кто такой Питер на самом деле?» – спросил Квин. «Честно говоря, я не очень уверен. Кажется, что прошло много времени, и по мере того, как мир меняется, меняется и правило. Хотя вампиры обычно держатся относительно близко к традиции. Будет проведен судебный процесс, на котором совет решит их судьбу. Если ты хочешь, чтобы я был с тобой по-настоящему честен, они убьют Питера. Они решат, что он нелегал, поскольку его не будет в их досье. Чего они не знают, так это того, что Питер не является нелегалом. Что ты хочешь этим сказать?» Фекс сказал, что вампир, который не был создан одним из 13 лидеров, или, по крайней мере, не имел их разрешения, будет считаться незаконным, правильно? Да, но разве ты не помнишь, как создал свою собственную семью? Питер – часть проклятой семьи. Ты помнишь, как я сказал тебе держать это в секрете от других вампиров, несмотря ни на что? Ну, я полагаю, пришло время сказать тебе правду. Квин, когда ты создал эту семью, ты стал одним из 13 лидеров. Ваша фамилия заняла недостающее 10-е место, объяснила система. Подожди, значит ли это, что если я расскажу им о своей семье, Питер будет жить, а Фекст не попадет в беду? Спросил Квин. Нет, мгновенно ответила система. Подумай об этом. Почему ты думаешь, что 10-е семейное место было пустым? Я не могу остановить твою судьбу в будущем, Квин, но я могу отсрочить ее. Ты сообщишь им, кто ты, и вы станете их мишенью в одно мгновение. Тогда объясни мне, что случилось!» – мысленно крикнул Куин. «Не мог бы ты объяснить мне, кто ты такой? И объясни мне, что случилось с десятой семьей? И не давай мне эту чушь, что ты не можешь мне рассказать!» У Куина уже были кое-какие идеи и догадки о том, кто такая система, поскольку постепенно все начинало раскрываться. Однако не было никакого смысла переосмысливать это, пока он не подтвердит свои догадки. «Боюсь, что не могу сказать». «Ты бесполезен», — сказал Куин, продолжая мчаться обратно в свой гостиничный номер. Внутри военной базы одна гостиница. На одном из верхних этажей послышался настойчивый стук в одну из дверей большой четверки. «Сэр, пожалуйста, ответьте немедленно. У нас есть доклад от Дюка», — сказал мужчина, отчаянно пытаясь войти в комнату. Джек сразу же открыл дверь, услышав имя Дюка. Если это было что-то посреди ночи, то это не могло быть хорошей новостью. «В чем дело?» – спросил Джек. «Дело в студенте Питере. Он пропал!»